Смерть, чувствуя, как под красной мантией потихоньку сползает подушка, стоял на ковре в детской. Ковер был старый. Вещи прибывают в детскую, завершив странствие по остальному дому. Давным-давно кто-то соткал этот ковер, аккуратно навязав длинные разноцветные тряпочки на основу из мешковины, отчего ковер смахивал на сдутого ежика-растафарианца. Среди тряпочек много чего обитало. Старые сухари, обломки игрушек, целые ведра пыли. Этот ковер повидал жизнь. Вполне вероятно, даже развил некую жизнь в себе. А теперь на него то и дело падали комья грязного тающего снега. Сьюзан от гнева побагровела. — Ну вот зачем? — вопрошала она, обходя фигуру по кругу. — На дворе Хрюждество. Должны быть Амела и Астралист, и Радость и Сладость, и прочее на ость. В такое время людям охота веселиться и есть, пока не лопнут. В такое время людям охота повидаться с родственниками. Эту фразу она решила не договаривать. Ну, то есть в такое время люди, взаправду люди, — сказала она. И они не хотят скелета на перу. Особенно скелета не могу не отметить, который нацепил фальшивую бороду и запихал, будь он проклят, подушку под мантию. Ну вот зачем? Смерть смутился. Альберт сказал, это мне поможет проникнуться духом. Приятно снова тебя видеть. Что-то тихо чвакнуло. Сьюзан развернулась, уже радуясь поводу отвлечься. — Ты что думаешь, я не слышу? Это виноград, понятно? А остальное — мандарины. А ну, брысь из фруктовой вазы! — Я же только попробовать! — обиженно буркнул ворон со стола. — А ты ну-ка оставил орехи, а не на завтра! — сказал смерть крыс, поспешно глотая. Сьюзан снова обернулась к смерти. Пузо деда Хрюкуса сползло до промежности. — Это приличный дом, — сказала Сьюзан. — И хорошая работа, настоящая, с нормальными людьми. И я предвкушала настоящую жизнь, где все нормальное. А тут вдруг цирк вернулся в город. Вы посмотрите на себя, клоуны. Короче, я не знаю, что у вас творится, но вы ведь можете отсюда убраться, правда? Это моя жизнь. Она никому из вас не принадлежит. «Она не...» — кто-то глухо выругался, посыпалась сажа, и на каминную решетку плюхнулся тощий старик. «Елки!» — сказал он. «Да что ж это такое?» — разъярила Сьюзан. «Эльф Альберт тоже с нами!» «Так-так-так. Что ж, заходи, будь гостем. Если так пойдет, настоящий дед Хрюкус к нам сюда уже не поместится!» «Он...» «Не составит нам общество», — сообщил смерть. Подушка тихонько соскользнула на ковер. «Правда? Это почему же? Дети написали ему письма. Оба», — сказала Сьюзан. «Есть, между прочим, правила». «Да, правила есть. Они в списке, я проверял». Альберт стащил с головы остроконечную шляпу и отплевался сажей. «Точно, не проверял. Два раза», — подтвердил он. «А выпить у вас тут не найдется?» «А зачем тогда явился ты?» — осведомилась Сьюзан. «И если по работе, хочу добавить, что наряд твой безвкусен до последнего предела». «Дед Хрюкус недоступен». «Недоступен? В Хрюждество?» «Да». «Почему?» «Он, как бы это, у людей точного слова нет, поэтому... Скажем так, умер. Да, он умер. Сьюзан никогда не вывешивала чулок на Хрюждество. Никогда не искала яиц, отложенных мясленичной уткой. Никогда не клала под подушку зуб, всерьез рассчитывая, что появится стоматологически одаренная фея. Не то чтобы родители Сьюзан во все это не верили, им не надо было верить. Они знали, что все это существует, но предпочли бы, чтоб не существовало. Нет, Сьюзан дарили подарки в положенный день с аккуратной биркой, где говорилось, что от кого, и роскошное яйцо со сладостями на мясленицу. За каждый молочный зуб отец, не торгуясь, платил не меньше доллара, Собственно говоря, в 8 лет Сьюзен отыскала на чердаке коллекцию звериных черепов, реликвии какого-то прошлого любознательного герцога. Отец немножко слишком увлекся государственными делами, и Сьюзен, прежде чем ее разоблачили, успела заработать $27. Задним числом стало ясно, что моляр гиппопотама брать не стоило. Уже тогда черепа ничуть ее не пугали. Но все было прозрачно. Теперь-то Сьюзен понимала, что родители хотели ее уберечь. Она тогда не знала, что ее отец одно время трудился подручным смерти, а ее мать смерть удочерил. У Сьюзен сохранились крайне смутные воспоминания о том, как ее несколько раз возили к кому-то довольно, веселому, только странному и тощему. Потом эти поездки вдруг прекратились. И позднее Сьюзен с ним познакомилась. И да, у него были хорошие черты, и прежде она гадала, отчего родители так безжалостны, и теперь-то она понимала, почему они хотели ее уберечь. Генетика — это вам не просто завитки спиральные ерзают. Если очень было надо, Сьюзен умела проходить сквозь стены. Умела говорить голосом, который был не столько слово, сколько дело, проникал людям внутрь и безошибочно щелкал там переключателями. А ее волосы... Волосы, правда, свежая новость. Прежде волосы были непокорные, но лет в 17 выяснилось, что покоряются они в основном собственной воле. Из-за этого с ней расстались несколько молодых людей. Когда у человека волосы сами складываются в новую прическу, а локоны свиваются, как котята в корзинке, это, безусловно, может срубить под корень любые отношения. Но Сьюзен делала успехи. Порой целыми днями чувствовала себя человеком и больше никем. Однако в том-то и дело, нет? Можно выйти в мир, добиться успеха на своих условиях, но рано или поздно неминуемо явится какой-нибудь дряхлый родственник, из-за которого умираешь со стыда.